Баянова. Сказ о том, как Истю богом объявили. Часть первая. В деревне этой, что недалеко Палинги, Истлав, молодой мужик, которого в деревне звали попросту Истя, считался крепким хозяином. Дом он отстроил пятистенный, все дворовые постройки под одной крышей сделал, двор досками застелил, чтобы жене его Вилуши удобно было зимой к скотине ходить. А дом у него весь с фасаду, как резная шкатулка, и наличники, и ставни, все в узорах. Тут и солнце знак, и перуна громовержца, и макоши богини судьбы оберег. Даже охлупень не такой, как у всех. Петух как живой на крыше сидит. Все бы хорошо. Но дом он этот поставил почти что в лесу. От деревни не меньше версты было. Это всех удивило. Но поговорили, да и привыкли. И вот однажды Вилуша, управившись по хозяйству, пошла в деревню к родителям проведать. Истя же дома остался. К вечеру возвращается Вилуша домой. Задумалась мыслями уже о хозяйстве. Известное дело. Жонка, даже пока с печи летит, 70 дел обдумает. Руку протянула, машинально калитку отворить. А калитки-то нет. И калитки нет, и дома нет. Полянка ровная, травкой заросшая. А больше ничего, как и не было. Сколько стояла так Вилуша, не помнит. Пришла в себя, что толкает кто-то ее. Посмотрела. Их корова из лесу домой пришла, а дома-то нет. Вот она и давай мычать, да хозяйку в бок толкать. Что, мол, за дело такое? Тут Вилуша, по-прежнему в оцепенении, но уже от столбняка очнулась, погнала корову в деревню, завела во двор к родителям, взяла подойник, корову выдоила, молоко процедила, а как молоко в крынке разлила, так и залилась слезами. Домашние сначала все удивлялись, что она с коровой пришла, мол, пусти жонку в рай, она и корову за собой ведет. А тут окружили, давай спрашивать. Она рыдает, знамо дело женские обычаи, слезами беде помогать. Смогла только выдавить сквозь слезы, что, мол, дом исчез. Кто-то продолжал расспросы, а самые догадливые – бегом к их дому. А дом-то и вправду исчез. Никаких следов, и место, где дом стоял, травой поросло. Разговоров много было. Но Вилуша как проплакалась, так в соседнюю деревню и побежала. Говорили, что там калика-перехожий задержался, больного лечит. Она к нему. Послушал ее старец и говорит, что не иначе, как боги шуткуют, у них и спрашивать нужно. И научил, как чура хранителя рода вызвать. Вилуша так и сделала. Пошла на полянку, где прежде дом стоял, обошла ее три раза и три раза произнесла: «Чур, батюшка, прародитель наш, выйди ко мне, чур, хоть добрым молодцем, хоть почтенным старцем, защити, чур, свою правнучку Вилушу. Дай совет, как мужа отыскать и дом вернуть». Как только в третий раз сказала, смотрит по тропинке к поляне, где раньше дом был, парень идет. Из себя видны, глаза синие, так и светятся. По глазам и узнала, что чур это. В ноги ему низко поклонилась и обсказала, что случилось. Чур место осмотрел. Небывалое дело, говорит, чтобы вот так ни с того ни с сего. Не светило, не горело, да вдруг и припекло. Нужно к Сварогу, Отцу Небесному, идти, справедливости просить. «Ну как же я туда пойду?» – засомневалась Вилуша. «Я тебя к сестре своей отправлю. Обскажешь все как есть, она поможет. Скажешь, что я послал. Прямо сейчас и иди. верстой ближе, пятаком дешевле. Дал чур Вилуши амулет оберег и клубок, чтобы к сестре привел. И только был, а уши нет. Осталась Вилуша одна. Амулет на шею надела, поверх одежды, чтоб всякий видел. А клубок так и рвется из рук. Опустила она клубок на землю и только поспевай, ноги передвигай. Амулет здорово помогал. Ни леший с пути не сбил, ни кикимора, ни анчутка не беспокоили. Даже хищные звери и те с дороги уходили. Долго ли, коротко, но привел клубок Вилушу к избушке в лесу и остановился. Подобрала клубок, осмотрелась. Избушка как избушка, даже не избушка, а теремок. Взошла она на высокое крылечко, постучала, ответили. Зашла в горницу, а там сидит девица-красавица. Коса до полу вьется, личико белое, щечки румяные, губки алые. Загляденье, а не девица. Поклонилась Вилуша и говорит: «Здравствуй, девица-красавица! Не ты ли нашего чура сестрица?» Внимательно так на нее девица посмотрела, амулет увидела, улыбнулась. «Так вот, какой ты меня видишь! Девицей-красавицей! Значит, сердце у тебя чистое, а душа открытая. Было бы по-другому, и я тебе другой бы показалась. Ну, рассказывай, зачем братец тебя ко мне прислал и оберег дал?» Рассказала Вилуша, как дело было, что чур посоветовал. «Да, — подтвердила девица, — странное это дело, только сварок рассудит. Ну да утро вечера мудренее, завтра и отправлю тебя». Хозяйка баньку истопила, ужином накормила, спать уложила, а на утро про клубок Вилуша вспомнила. «Оставь у себя, — говорит девица, — может, еще захочешь к бабе-яге в гости попасть». Вилуша понять ничего не может. «Так я баба-яга и есть. А ты какая сама такими и людей видишь? Где цветок, там и медок. Потому и помогаю тебе. Сказано, сделано». И отправила баба-яга Вилушу прямиком в чертоги сварога, Отца Небесного. А что же с нашим Истлавом произошло? Как Вилуша родителей попроведать пошла, сам он любимым делом занялся, решил игрушку смастерить, как мужик с медведем борется. Видел такую как-то на ярмарке. Потянешь планку в одну сторону, медведь мужика ломает. Потянешь в другую сторону, мужик наверху. Вдруг... Как толкнет кто избу? Инструменты попадали, вроде и голова закружилась. Поднял с пола все, что упало, глянул в окно и обмер. «Мать честная, это куда ж я попал?» Вышел, огляделся. Вокруг дома высокие, каменные, как бы из гор вырастают. А горы вокруг высокие, вершины белые. Покрыты лесом темным, видно, что по ним дороги проложены. Небо ясное, чистое, без туч, но воздух прохладный, зато прозрачный, аж играет радугой на свету. А к дому уже народ бежит. Все смуглые, черноволосые, приземистые, на плечах вроде как одеяла яркие накинуты. Толпой перед домом стали. Истя себе думает: попал в волчью стаю, так надо волком выть. Вернулся в дом, снял с палати одеяло лоскутное, накинул на плечи и вышел к людям. А сам он из себя высокий, лицо чистое, бородка и усы золотистые, волосы белокурые до плеч. Из толпы вышел старик, в узорчатые ткани весь одетый, по локоть в красном золоте, по колено в серебре, на себя показывает, говорит: «Зелу». Истя понял так, что он свое имя называет. Шагнул вперед себе на грудь, показывает и говорит: «Истя». Тоже вроде как бы представляется. А старик как закричит: «Инти! Инти! Инти!» и на колени упал. Все вдруг тоже повалились и начали громко кричать: «Инти! Инти! Инти!» и кланяются земным поклоном. Истя видит, бить не собираются, осмелел, улыбается и показывает, что «Встаньте, мол, куда там?» Еще ниже согнулись, прямо легли на землю. Начали теперь руки к небу поднимать и кричать по-прежнему: «Инти! Инти! Инти!» Тут несут на руках старца, усохшего и белого от старости. Сиденье ему устроено с резной богатой спинкой. Старик смотрит прямо в глаза Исти, и Истя вдруг понимает, что старик спрашивает его имя, но рот старика закрыт, а голос прямо в голове звучит. «Я Истя», — отвечает. «А ты кто?» «Я Веракога, верховный жрец». «Здравствуй тебе! Многие лета, Веракога, верховный жрец», — вежливо отвечает Истя. «Откуда ты?» — слышит вопрос Истя. «Из дома», — коротко отвечает Истя. «Ты бог?» — конкретно спрашивает старик. «Его внук», — отвечает Истя, считающий себя, как и все в деревне, сворожичами, внуками дождьбога и правнуками сварога. «Есть еще боги?» «Да, Сварог, небесный отец, Лада, небесная мать, Дивия, богиня луны, Макаш, богиня судьбы. Есть и другие боги». А сам показывает знаки, амулеты богов, вырезанные на фасаде дома. Объясняет, это, мол, этого бога знак, а это вот этого. Все показал, все объяснил. Старец помолчал, потом неожиданно спросил: «Надолго к нам?» «Как получится», — искренне отвечает Истя. «Тогда принимай наши подарки для себя и других богов». Что-то еще сказал, как приказ отдал. И началось. С поклонами понесли и стали складывать во дворе всякие невиданные фрукты и овощи, жареные на огне птицы, завернутые в широкие листья какие-то растения, сосуды с напитками, ткани всяких сортов, выделанные пушистые шкуры каких-то животных, золотыми украшениями целый угол завалили. Даже собаку белую и с необыкновенными голубыми глазами привязали в стороне. Истя только удивляется и благодарит, и одаривает своими резными поделками, которых много накопилось, чем, в свою очередь, очень удивлял людей. Прозвучал сказ о том, как Истю богом объявили. Часть первая. Продолжение следует.